Глава 20. Стая стервятников, жаждущих крови. Пройдет много лет после окончания войн с апачами, и Чатто, который в начале 1880-х годов еще только начинал возвышаться как предводитель Чаконен, заявит: «Я знал Джеронимо всю свою жизнь до самой его смерти и никогда не мог сказать о нем ничего хорошего». Ему вторила дочь вождя Чаконен Найча. «Джеронимо не был великим человеком. Я никогда не слышала о нем ничего хорошего. Никто не говорил, что он поступал хорошо». Как свидетельствовал один надежный переводчик и лицензированный торговец, 20 лет отлично ладивший с Чирикауа, они не доверяли Джеронимо и боялись его, особенно когда он напивался. Однажды, вдрызг пьяный, он без всяких на то оснований наговорил одному из племянников что-то такое, от чего тот наложил на себя руки. Протрезвев, устыдившийся Джеронимо взял свою семью и сбежал из резервации на несколько месяцев. Армейские офицеры, в общем и целом сочувствовавшие апачам, терпеть не могли Джеронимо. Лейтенант Берг находил его подлецом, которому я собственными руками слегка вытянул бы шею. «Это был отпетый негодяй и коварный человек», — соглашался лейтенант Бриттон Дэвис, которому довелось узнать его довольно близко. Только отвага и целеустремленность искупали эти пороки. «И магия», — мог бы добавить Дэвис, если бы такое понятие для него существовало. То, что белые считали глупым суеверием, для Чирикауа было осязаемой реальностью. Почти никто из апачи не сомневался, что Джеронимо обладает мистическими способностями, особенно ценными во время набегов и войн. Говорили, что нацеленные на него винтовки дают осечку или их заклинивает. Некоторые воины считали, что даже просто проехавшись бок о бок с Джеронимо, они становятся неуязвимыми для пуль, убеждение, которое этот прожженный смутьян охотно поддерживал. Многие Чирикауа наделяли его и пророческим даром. Кто-то верил, что он умеет вызывать дождь и способен помешать восходу солнца. Кроме того, Джеронимо слыл непревзойденным травником и целителем. Однако, несмотря на все эти чудесные способности, стать вождем ему было не суждено, слишком сильную он вызывал неприязнь. Не располагал он к себе и злобным выражением лица, застывшего в вечной презрительной ухмылке. В силу всех этих причин личных сторонников у Джеронимо обычно насчитывалось не больше 30 воинов. Одиозный шаман общины Бидон Кахе появился на свет в 1829 году и был наречен Гаякла, зевающий. Неудивительно, что обладатель такого невдохновляющего имени предпочел прозвище Джеронимо, которым наградили его мексиканцы. Пусть это всего лишь испанский аналог имени Джером, и триумфальности Викторио в нем нет, и все же поинтереснее Гаякла. В отличие от Викторио, Джеронимо не чувствовал крепкой глубинной связи с краем, где был рожден. Он сражался не для того, чтобы защитить родину, а чтобы отомстить мексиканским солдатам за гибель своей матери, первой жены и детей, и еще потому, что ему нравилось лишать людей жизни. «Я убил много мексиканцев. Сколько, не знаю. Некоторых и считать не стоило», — заявил он незадолго до смерти. А если бы ему довелось вернуться в юность и выйти на тропу войны, она вела бы в Старую Мексику. Во время своих вылазок в Мексику Джеронимо нередко оказывался в горах Сьерра-Мадре, где проживала община Чирикауа Неднхай. Руководил ею вождь Ху, один из немногих его настоящих друзей. Превосходя Джеронимо как военачальник, Ху не обладал и малой долей его ораторского дара. Разгорячившись, особенно в пылу сражения, Ху начинал заикаться так отчаянно, что вынужден был переходить на язык жестов или поручал передавать свои распоряжения Джеронимо. К американцам оба эти предводителя относились настороженно. Но если Ху с ними почти не сталкивался, просто в силу врожденной подозрительности, то Джеронимо научил не доверять белым горький опыт, сперва вероломное убийство Мангоса Колорадоса в 1863 году, потом его собственный унизительный арест в Охо-Кальенте и заточение в Сан-Карлосе агентом Джоном Кламом в 1877 году. В январе 1880 года Ху и Джеронимо, к всеобщему удивлению, поселились в субагентстве Чирикауа. Решение было наполовину вынужденным и продиктовано отнюдь не внезапной любовью к американцам, а чередой тяжелых ударов, нанесенных учившейся воевать все лучше мексиканской армии. В это же время перестал наведываться в свои излюбленные места на территорию Мексики и Викторию. Сан-Карлос стал синонимом раздора и отчаяния. После смерти Кочеса другой объединяющей фигуры у Чирикауа не нашлось, и меньше чем за 10 лет число их из-за войн и болезней уменьшилось с 1244 человек до 800 с небольшим. Чихенна раскололись на сторонников Локо в Сан-Карлосе и сторонников Викторио, многим из которых вскоре предстояло умереть. Бидон Кахе прекратили самостоятельное существование. Родовая община, к которой принадлежал Джеронимо, влилась в общину Неднхай, большинство остальных примкнули к Чаконен. Джеронимо курсировал между обеими многострадальными общинами Бидон Кахе. Чаконен, между тем, с избытком хватало и собственных горестей. Во время визита в Вашингтон умер от воспаления легких старший сын Кочеса, миролюбивый Таза. Теперь вождем Чаконен стал его младший брат, 23-летний Найча. Найча не был Кочесом и сам прекрасно это понимал. Высоченный, почти 190 сантиметров, сильный, стройный и поразительно красивый, внешне он был копией своего отца. Но на этом сходство заканчивалось. Воином Найча был умелым. При его обходительности и справедливости вождем в мирное время он тоже был довольно компетентным. Однако он не мог похвастаться темпераментом военачальника и мистической силой. Серьезный недостаток, которым вовсю пользовался Джеронимо, разрабатывая стратегии и принимая трудные решения за Найча, чье выдающееся происхождение, в свою очередь, немного возвышало и Джеронимо. И все же, несмотря на явно симбиотический характер этих отношений, они складывались весьма напряженно. Иногда Найча обижался на Джеронимо, друзьями они никогда не были. Не все Чирикауа преклонялись перед Джеронимо. Чатто и Чиуауа, два влиятельных предводителя Чаконен, были к нему совершенно безразличны. Лейтенант Дэвис, который так нелестно отзывался о Джеронимо, считал Чатто одним из достойнейших людей, которых ему довелось встретить. Действовать заодно с Джеронимо Чатто был готов, только если это отвечало его собственным задачам. Чиуауа был на год старше Джеронимо. Помимо огромной отваги, воинского таланта, учтивости и достоинства, этот младший вождь отличался независимостью и распоряжался собой сам. В 1879 году, пока Ху с Джеронимо грабили мексиканские селения, Чиуауа помогал армии, став разведчиком в операциях против Викторио. Вот в таком хрупком и раздробленном состоянии пребывало общество Чирикауа. Только роковая ошибка армии, обман со стороны одного из вождей и всеобщая паранойя заставили объединиться неладящих друг с другом лидеров Чирикауа. 30 сентября 1881 года в субагентстве Сан-Карлос раздавали пайки. По правилам, пайки для своих общин получали вожди и распределяли их сами. В число вождей, получавших пайки в этом субагентстве, входили апачи Уайт Маунтин, Бонито и Джордж, чьи ранчерии располагались неподалеку от хозяйств Чирикауа. Эти двое подозревались в нападении на форт Апачи после событий на Сибик-Ю-Крик. Они договорились в этот день сдаться майору, который дожидался в субагентстве с тремя кавалерийскими ротами. Но когда Бонито уже готов был сдаться, Джордж вдруг пошел на попятный. Рассерженный майор отправил своих разведчиков на ранчерию Джорджа арестовать вождя, но те провалили задание. Схватили почти всю общину, кроме самого Джорджа, который сбежал на стоянку Чирикауа, сочинив нелепую историю, которая должна была их пронять. «К стоянке, — заявил он, — идут солдаты. Женщин и детей они перестреляют, а вождей закуют в кандалы и вышлют куда подальше». Зачем военным вдруг понадобились Чирикауа, Джордж не объяснял, но желаемой цели он своим враньем добился. Вечером вожди собрались на совет, чтобы обсудить, как быть дальше. Джеронимо и Ху предлагали свернуть лагерь и бежать, чтобы не повторить судьбу Мангаса Колорадоса. Чатта придерживался того же мнения. Соглашался уходить и Найча, поддавшийся на уговоры Джеронимо. Чиуауа колебался. Бежать он кинулся только после того, как ему померещились подступающие к его ранчерии солдаты. Ночью 30 сентября 1881 года 375 Чирикауа, в том числе 74 воина, тайком ускользнули из Сан-Карлоса. Вождя Джорджа с ними не было. Подставив Чирикауа, он вернулся к себе на ранчерию. Бонито же присоединился к побегу из агентства. Чирикауа направились в свое укрепление в горах Сьерра-Мадре. Они убивали всех, кто пытался встать у них на пути. Генерал Уилкокс остановить их был не в состоянии, поскольку основная часть его солдат преследовала беглецов с Сибикью. После четырехдневного перехода Чирикауа пересекли государственную границу и соединились с общиной уцелевших после Трес-Кастильес под предводительством Наны. Теперь в Мексике находилось 450 Чирикауа. Укрывшись в горах Сьерра-Мадре, они чередовали переговоры с мексиканскими властями и набеги на гражданское население. В перерывах между столкновениями с мексиканцами вожди Чирикауа задумывались о том, как освободить тех, кто еще оставался в Сан-Карлосе. Две небольшие общины под предводительством вождей Зеля и Чива можно было бы без труда подбить на уход. С Чихенне, вождя Лока, дело обстояло сложнее. Его людей, судя по всему, их положение устраивало. Может, агенты в Сан-Карлосе и были коррумпированы, но все они, за исключением Джона Клама, относились к Чихенне с пониманием и отпускали их охотиться за пределами резервации или наниматься на работу на ранчо к белым. Кто-то из Чихенне устраивался в полицию при агентстве. Большинство разводили скот, некоторые занимались земледелием. Благополучие Чихенне уязвляло Джеронимо. Лока всегда вызывал у него неприязнь, а сейчас, когда выбранный им мирный путь, похоже, себя оправдал вдвойне, сманить людей Лока в Мексику было бы заманчивым предприятием для воинов Чирикауа, у которых образовалась уйма свободного времени. Поэтому Джеронимо предложил поход в Сан-Карлос, освободить ненуждающихся в освобождении и угнать их скот. Предложение не вызвало энтузиазма ни у кого из предводителей, кроме сговорчивого Найча, и не без оснований. В Южной Аризоне было развернуто более 2000 американских солдат, и только когда порывистая жена одного из младших вождей, размахивая пистолетом, объявила, что присоединяется к Джеронимо, колеблющиеся устыдились и решили тоже принять участие в походе. Если неприязнь Джеронимо к Лока диктовалась его презрением к миролюбивым и благополучным, то у Лока были конкретные и веские причины ненавидеть Джеронимо. Именно он, шаман Бидон Кахе, повел в 1877 году мятежных скваттеров в резервацию Охо-Кальенте и в результате побудил правительство выслать Чихенне в Сан-Карлос. После этого общину и закрутил водоворот трагических событий, закончившихся битвой в Трес-Кастильес. Джеронимо в самом что ни на есть подлинном смысле выступил в конечном счете причиной уничтожения Викторио. Джеронимо даже не пытался скрыть свои намерения. Он трижды посылал к Локо гонцов, угрожал вождю, что уведет его силой, и предупреждал, что похищать его придут в начале апреля 1882 года. Локо уведомил Тиффани о намерениях Джеронимо, и агент переместил ранчерию общины на расстояние 1,5 километра от агентства Сан-Карлос. Армия тем временем расставляла густые сети на вероятных путях подхода Джеронимо. Кроме того, Локо предложил беспроигрышный ход в ответ на угрозы бунтарей Чирикауа мирным Чихенна, переселить его общину в резервацию Навахо на далеком севере Нью-Мексико. В предложении Локо не было ничего неосуществимого. Он уже обсуждал такую возможность с одним своим свойственником, вождем Навахо. Этот вариант единодушно одобряли и Навахо, и Чихенна. Идею поддерживали гражданские власти Аризоны и военное командование, но командующий округом ответил категорическим отказом, который и решил судьбу Локо. 19 апреля Джеронимо нанес удар. Полвека спустя Чихенне Джейсон Бедзинес, который тогда был подростком, его даже воином назвать нельзя, поскольку оружия ни у него, ни у остальных 32 мужчин из общины Локо не имелось, будет вспоминать тот роковой момент, когда с восходом солнца они услышали вопли с реки. Выскочив из викиапов, мы увидели цепь воинов апачей, которые двигались к нам с ружьями на изготовку. Джеронимо выкрикивал «Схватить всех, кто откажется идти с нами, пристрелить». Локо пытался поговорить с Джеронимо, но оставил эти попытки, когда Чатто направил дуло ружья прямо ему в лицо. «После этого мы делали все, как они нам велели», — вспоминал Бедзинес, которого вместе с остальными 179 чихена погнали из селения пешком, позволив взять немного одежды и других пожитков. В тот же день похитители Локо случайно повстречали и захватили 3 грузовых фургона, которые везли 3400 литров спиртного. Пока они напивались, Локо тайком вывел из лагеря свою старшую жену и 25 других родственников и велел им бежать в резервацию Навахо. Протрезвев, Джеронимо со своими налетчиками погнали Локо и оставшихся чихена к мексиканской границе. По пути Джеронимо ввязался в мелкую стычку с военными с неопределенным результатом. Грабил ранчо, угонял скот и убивал направо и налево, подвергая мужчин мыслимым и немыслимым истязаниям, сжигая женщин заживо и забрасывая детей в кактусовые заросли. Джеронимо организовал самый масштабный набег в истории апачей, но на обратном пути в Сьерра-Мадре его руководство оставляло желать лучшего. 28 апреля 2 кавалерийские роты, тайно проникнув на территорию Мексики, атаковали Джеронимо во время 2-дневной вакханалии, которую он устроил в оазисе, не дойдя 65 километров до своего оплота в Сьерра-Мадре. Погибли 12 мужчин и несколько женщин, в большинстве своем ни в чем не повинные чихена, еще не один десяток был ранен. После этого Джеронимо навел какое-то подобие порядка, сформировав сильный арьергард под своим командованием, идущий в 3 километрах позади общины Локо, а Найче и Чатто отправил вперед с отрядами разведчиков.